боги, боги!» — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. «Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи!» Тут лицо из надменного превращается в умоляющее. «Ведь ее не было! Молю тебя, скажи! Не было!» «Ну, конечно, не было», — отвечает хриплым голосом спутник. «Это тебе померещилось. И ты можешь поклясться в этом?» — заискивающе просит человек в плаще. «Клянусь», — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. «Больше мне ничего не нужно!» — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес. Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося, обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это тот, номер 118, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает. «Так стало быть, этим и кончилось?» «Этим и кончилось, мой ученик», — отвечает номер 118. А женщина подходит к Ивану и говорит. «Конечно, этим. Все кончилось. И все кончается. И я вас поцелую в лоб. И все у вас будет так, как надо». Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб. И Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне. Тогда луна начинает неистовствовать. Она обрушивает потоки света прямо на Ивана. Она разбрызгивает свет во все стороны. И в комнате начинается лунное наводнение. Свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом. Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.